Мальчики играли в мяч, но Фиби нигде не было. Тут я увидел девчушку ее лет. Она сидела на скамейке одна и закрепляла конек. Я подумал, может быть, она знает Фиби и скажет мне, где ее искать. И я подошел, сел рядом и спросил, «Ты, случайно, не знаешь Фиби Колфилд?» «Кого?» — спрашивает. На ней были брючки и штук 20 свитеров. Видно было, что свитеры ей вяжут дома. Такие неуклюжие, большие. «Фиби Колфилд. Живет на 71-й улице. Она в 4-м классе». «А вы знаете Фиби?» «Ну да, я ее брат. Ты не знаешь, где она?» «Она в классе мисс Келлан?» — спрашивает девочка. «Не знаю, кажется, да. А значит, они сейчас в музее. Наш класс сходил в прошлую субботу». «В каком музее?» — спрашиваю. Она пожала плечами. «Не знаю», — говорит, — «просто в музее». «Я понимаю. Но это музей, где картины, или музей, где индейцы?» «Где индейцы?» «Спасибо большое». Я встал, хотел было идти, но вдруг вспомнил, что сегодня воскресенье. «Да сегодня же воскресенье!» — говорю я этой девчушке. «Ага, значит, их там нет». Ей никак не удавалось закрепить конек. Перчаток у нее не было, лапы красные, замерзшие. Я ей помог привернуть конек. Черт! 100 лет не держал ключа в руках. Но это ничего не значит. Можно и через 50 лет дать мне в руки ключ от коньков, хоть ночью в темноте, и я сразу узнаю, что это ключ от коньков. Девочка меня поблагодарила, когда я ей привернул конек. Вежливая такая девчушка, приветливая. Ужасно приятно, когда поможешь такой малышке закрепить конек. А она говорит тебе спасибо, так вежливо, мило. Малыши, в общем, все славные. Я ее спросил, не хочет ли она выпить горячего шоколада, но она ответила, спасибо, не хочется. Сказала, что ее ждет подруга. Этих маленьких вечно кто-нибудь дожидается, умора. Хоть было воскресенье, и Фиби со своим классом не пошла в музей, и хоть погода была мерзкая, сырая, я все равно пошел через весь парк в музей этнографии. Это про него говорила девчушка с ключом. Я знал эти музейные экскурсии наизусть. Фиби училась в той же начальной школе, куда я бегал маленьким, и мы вечно ходили в этот музей. Наша учительница мисс Эглетингер водила нас туда чуть ли не каждую субботу. Иногда мы смотрели животных, иногда всякие древние индейские изделия, посуду, соломенные корзинки, много чего. С удовольствием вспоминаю музей даже теперь. Помню, как после осмотра этих индейских изделий нам показывали какой-нибудь фильм в большой аудитории про Колумба. Всегда почти нам показывали, как Колумб открыл Америку, и как он мучился, пока не выцегонил у Фердинанда с Изабеллой деньги на корабли, а потом матросы ему устроили бунт. Никого особенно этот Колумб не интересовал, но ребята всегда приносили с собой леденцы и резинку. И в этой аудитории так хорошо пахло. Так пахло, как будто на улице дождь, хотя дождя, может, и не было. А ты сидишь тут, и это единственное сухое и уютное место на свете. Любил я этот дурацкий музей, честное слово. Помню, сначала мы проходили через индейский зал, а оттуда уже в аудиторию. Зал был длинный-предлинный, а разговаривать там надо было шепотом. Впереди шла учительница, а за ней весь класс. Шли парами, и у меня тоже была пара. Обычно со мной ставили одну девочку, звали ее Гертруда Левина. Она всегда держалась за руку, а рука у нее была липкая или потная. Пол в зале был плиточный, и если у тебя в руке были стеклянные шарики, и ты их ронял, грохот подымался несусветный, и учительница останавливала весь класс и подходила посмотреть, в чем дело. Но она никогда не сердилась, наша мисс Эглетингер. Потом мы проходили мимо длинной-предлинной индейской лодки —